Он старался не думать о сегодняшней неудаче, но мысль об исписанной полстраничке не уходила из головы. Может быть, так и должно быть, ведь никто из пишущих не сказал, что это легкий и приятный труд. Но если это творчество, значит, должно быть какое-то удовлетворение. Ветер принес музыку, грезы Шумана. Вот это настоящее совершенство! Разве можно поверить, что такое произведение создавалось в муках, в многократных поправках, вычеркиваниях, переделках, в разочарованиях и новых надеждах? Оно просто вылилось из глубины сердца, из тех тайников души, где рождаются прекрасные мелодии, благородные порывы, гениальные мысли, великие произведения. Может быть, у Ринтена и нет этого тайника, того вместилища, где происходит превращение обыкновенных слов в материал художественного произведения. Да и откуда оно может быть у него? Великие люди видели книгу с самого рождения. Прекрасная музыка звучала у их колыбели, а поэзия входила в сознание, едва только они начинали понимать связную речь. А что видел и слышал Ринтен в еранге дяди Кмоля? Музыка умолкла, и Ринтен побрел к выходу из парка. Проходя мимо библиотеки, он неожиданно для себя завернул туда и спросил несколько томов академического издания полного собрания сочинений Пушкина. Давно Ринтен листал какой-то том и видел фотокопии исчерканных и переправленных рукописей. «Вы мне точно скажите, какой том вам нужен», сказала девушка-библиотекарь, с интересом оглядывая Ринтена. «Я не знаю», — ответил Ринтен. «Мне нужен такой том, где есть фотокопия подлинника пушкинского стихотворения». Девушка долго рылась на полках. «Это вам не подойдет?» — спросила она и положила на деревянный барьер том, открытый на той странице, где была фотокопия начала кавказского пленника. На фоне черных гор, характерным пушкинским тонким завитками почерком, было выведено «Кавказский пленник». Справа намечен мужской профиль, под ним женская головка с замысловатой прической. Ниже нарисована закутанная в плотное покрывало фигура с каким-то шлемом на голове. Стихотворение было написано чисто, и исправлено только одно слово. «Сыны Кавказа говорят о бранных, гибельных тревогах». Вместо слова «тревогах» первоначально стояло «набегах». Ринтен перелистал том и со вздохом вернул библиотекарши. «Не то?» — спросила девушка. «Именно то, что мне нужно», — ответил Ринтен. «Просто мне надо было еще раз убедиться, что Пушкин — гениальный поэт». «Может быть, пойти в публичную библиотеку и поглядеть юбилейное издание Льва Толстого?» Вот там много помарок. Где-то даже об этом написано. Лев Толстой не переставал исправлять даже в корректуре. Он вписывал новые страницы, не говоря об отдельных абзацах. Но, видно, делал это не от того, что прежнее было плохо написано. Пока шло печатание, в гениальной голове возникали новые мысли, новые идеи, которые немедленно просились на простор к тем, кому они были обращены. И как это написано! Кажется, что все переживаемое героями, если и не было уже перечувствовано тобой, то сейчас происходит с тобой, и все слова рождаются в твоей голове. Чушь какая-то! Написано только полстраницы, а уже ищешь каких-то сравнений с великими. От этой мысли стало еще горше. А ведь есть выход, простой, легкий. Надо все выкинуть из головы и заняться своим делом, учиться. Пойти сейчас же домой, порвать эту страничку с великим трудом, наполовину заполненную волнистыми, тощими серыми словами. Ринтен вскочил в трамвай и покатил на пятую линию. Вагон петлял по кривым улицам Петроградской стороны, по мостам и набережным. Скоро начнутся занятия. Вот уже и третий курс университета. Еще 2 года, и снова родная Чукотка. Яркие четкие линии морских берегов и легкий, как гагачий пух, первый снег, ложащийся на застывшую до каменной твердости землю. Ринтен вытащил из тумбочки наполовину исписанный лист бумаги, перечитал строчки и сел за стол. Тегрене смотрит в иллюминатор самолета и видит провожающих. Они машут руками, и среди них стоит отец. Он уже старый. Морские ветры проложили на его лице глубокие морщины. Девушка разглядывает своих спутников. Какой-то толстяк сидит в переднем кресле, смотрит на часы. Нет, не на часы. Рядом с часами у него еще и компас. Конечно, он географ, а может быть, археолог. Несколько лет назад в Улаке на древних могильниках работала экспедиция Академии наук СССР. Ученые искали следы переселения народов с азиатского материка на американский. Этот спутник девушки вполне мог быть членом экспедиции. А что знает читатель о Тегрене? Откуда и кто она? Надо и о ней рассказать поподробнее. Почему она летит на материк? Ринтен отложил ручку. На столе лежали несколько новых, густо и торопливо исписанных страниц. Он уже видел девушку, худую, высокую. Она ходит по тундре и собирает цветы. Не в букет она их складывает, а в толстую книгу «Флора Севера». Когда девушка нагибается, кончики длинных кос касаются травы и нежных лепестков цветов